Глава 8. День выдался пасмурным. Риар несся со всех ног, делая короткие передышки, во время которых он думал о том, куда и какого демона он несется. Кто он, ее спаситель? С чего она взяла, что он поможет? Как он сможет ее найти? Кольцо, повешенное на шнурок вместе с амулетом, странным образом холодило грудь, а при беге больно било по ключицам, что дополнительно подгоняло вперед. В конце концов он решил, что выполнит ее просьбу, передаст кольцо, расскажет о случившемся, а потом сам отправится на ее поиски, если этот ее новый знакомый ничем не сможет помочь. Тот факт, что Дельфи попросила его бежать к храму, смущал его недолго. Видимо, легенды об этом месте уже давно были лишь легендами. Скорее всего, в храме как раз и жил ее избранник, пользуясь этими слухами как гарантией неприкосновенности. Лишь перевалило за полдень, Риар ступил под своды таинственного храма и прислонился к одной из колонн, чтобы перевести дух. Чувствовал он себя скверно. Вода давно закончилась, припасы он не стал брать, было не до еды. Постоянный бег вымотал его до предела. Он вдруг подумал, что напади на него кто-нибудь сейчас, он вряд ли сможет встретить его достойно. Но отдыхать времени не было. Он выпрямился и зашагал вглубь храма, настороженно прислушиваясь. Всюду были разбросаны остатки разноцветной мозаики, обломки разбитых статуй, позабытых богов. Было жутко. Риар бодрился мыслями о том, что здесь живет какой-то эльф, которому он по прошествии этой истории обязательно наподдаст и отвоюет у него свою красу и обратно. Нужно просто его быстро найти. Впереди послышался плеск воды. То ли она откуда-то капала, то ли просто текла. Он решил пойти на звук и вскоре вышел в большой зал. В одном его углу было широкое отверстие, заполненное водой. Но запаха стоялой воды не было, даже наоборот, было довольно свежо. Риар скользнул вдоль стенки и прижался к очередной колонне. Дневной свет проникал через дыру в своде храма, но отдаленные углы этим светом не освещались. Было тихо, и только звук плеска воды множился эхом, отражаясь от стен. Прошло еще некоторое время, прежде чем Риар решился выступить из укрытия. Шаг за шагом он осторожно приближался к бассейну. Ничего не менялось в окружении, но странным образом паника внутри нарастала. Он замер и прислушался. Ничего. А в следующее мгновение его просто окатило ощущением, что уже поздно. Каждый волосок на его теле стал дыбом. Он вскинул руки к рукояткам мечей за спиной и обернулся. Все, что он успел увидеть — огненно-рыжие глаза. Затем молниеносный удар в грудную клетку, и Риар, оторвавшись от земли, влетел в воду. Вода в бассейне вздыбилась прозрачными изумрудными всплесками вокруг него. Ему пришлось сделать мертвую петлю под водой, чтобы вынырнуть. Он как можно быстрее мотнул головой, готовый к сражению даже в непривычной для себя среде. И не сразу поверил глазам. Мысли ворочались словно во сне. Он не верил в то, что увидел. Рядом с бассейном, скрестив руки на груди, стоял Нак, хотя хвост был скрыт почти до пола длинной повязкой. Сомнений у эльфа никакого не возникло. Слишком красноречиво поблескивала черная чешуя, выглядывающая из-под повязки в отраженных от воды бликах. На лице хозяина храма удивительным образом мешалось выражение интереса и еле уловимой враждебности. Огненно-рыжие глаза в упор смотрели на Риара, а потом вдруг опустились к его шее. Нак нахмурился и качнулся к краю бассейна. Эльф понял этот жест по-своему. Он сделал пару грибков к Нагу, когда вдруг тот протянул ему руку. Риар замер в нерешительности, шумно сплевывая воду. «Давай руку», — сказал вдруг Нак на чистом эльфийском. «Я тебя не трону». «Я тебе не верю», — крикнул Риар. «Откуда у тебя кольцо Дельфи?» — вдруг спросил Нак. Риар недоверчиво на него посмотрел. «Вылезай!» — уже более напористо проговорил Нак. Риар позволил себя вытащить, но тут же отскочил на пару шагов и уставился на полузмея. У него в голове жужжал немыслимый рой всяких догадок и предположений, и он решил, что сам вряд ли что-то придумает. Нак не сводил глаз с эльфа, ожидая ответа на свой вопрос. «Кто ты?» Наконец решился задать вопрос эльф, держась на, как ему казалось, безопасном расстоянии. «Я Кростис», — спокойно ответил тот. «И ты тут?» «Я тут живу». «Не пойму, зачем Карасуя попросила меня принести свое кольцо сюда?» — наконец вскричал эльф. «Она хотела меня скормить тебе? Неужели я ее так обидел?» Нак нахмурился. «Приди в себя, эльф!» — рыкнул он нетерпеливо. «Что с Дельфи?» «Мне нужно найти ее жениха, или я же ничего не понимаю, к кому я сюда шел?» «У тебя на шее мое кольцо», — раздраженно проговорил Кростис. «Ты пришел правильно. Теперь рассказывай». Но действие оказало это прямо противоположное. Риар не только не заговорил, но, похоже, онемел. Он уставился на Кростиса выпученными глазами и, кажется, даже дышать перестал. Нак обреченно качнул головой и, отвернувшись, направился к очагу. Через пару мгновений он указал эльфу в сторону горящего костра, а сам удалился в комнату. Риар, постоянно оглядываясь, тем не менее прошествовал в указанном направлении. Мысль, что этот Нак именно тот, о котором говорила его Карасуя, даже не начала укладываться в голове, она просто больно била в виски. Тем временем Нак бесшумно скользнул обратно. В руке он держал бокал и бутылку чего-то прозрачного. Приблизившись к эльфу, он откупорил бутыль зубами и налил жидкость в бокал. «Держи!» — сунул он бокал эльфу. «Пей!» А сам отвернулся к костру. Риар опорожнил бокал, даже не подумав о том, о чем обычно думают в таких случаях. Жидкость привычно обожгла горло и пустой желудок. Грудь все еще ныла так, как если бы Нак сломал ему несколько ребер. Он перевел глаза на спину хозяина храма. Тот, как будто почувствовав его взгляд, полуобернулся. «Снимай одежду. Времени мало. Нужно быстро привести тебя в порядок». Риар, плохо соображая, повиновался. Кростис указал, где можно разложить промокшие вещи, потом сунул ему кусок жареного мяса. Тряхнув задурманенной головой, он послушно откусил кусок, тем более это было так кстати сейчас. Нак тем временем стоял возле костра, протянув одну ладонь к пламени. Длинные серебристо-черные когти на его руке отражали яркие всполохи света. А Риар, смотря на это молчаливое изваяние одного из худших кошмаров, которое когда-либо мог представить, просто не верил глазам. Нак, Карасуи, кольцо! Чего-то он недопонял. «Почему?» Слабым охрипшим голосом начал он. «Почему Карасуи носит твое кольцо?» Это был глупый вопрос. Риар сразу это осознал, как только последнее слово прозвучало в его ушах. «Она моя невеста», — спокойно ответил Кростис и, не дав эльфу обдумать услышанное, с нажимом продолжил. «Поэтому я был бы тебе очень признателен, если ты, наконец, придешь в себя и скажешь мне все». Он обернулся. Его взгляд вцепился в Риара в первый момент, как паук в свою жертву. Но потом Нак расслабил черты лица, и эльфа словно что-то выпустило. Он повел плечами, стряхивая остатки ощущения. «Ее забрали дроу», — мрачно проговорил он. «Подробнее», — попросил быстро Кростис. «Вчера ночью к огню вышла их группа». Риар подробно передал слова предводителя дроу, а также просьбу девушки. Кростис какое-то время молчал, глядя на огонь. «Возьми кольцо». Риар стянул с шеи цепь, на которой хранил кольцо Дельфи. «Нет», — как будто очнувшись, сказал вдруг Нак. Риар вопросительно на него посмотрел. «Сам отдашь. Она верила его тебе». Риар счел это странным, но спорить не стал. «Я намерен искать ее», — сказал Риар, — «и найти, чего бы это ни стоило». Кростис глянул на эльфа, потом пожал плечами. «Я даже не сомневался», — сказал он и направился в комнату. «Можешь пойти со мной». «С тобой?» — Риар вскочил и направился за Нагом. «Какого лешего ты ее отпустил одну? Как ты собираешься ее искать?» Эльф вскинул голову и стиснул зубы. Кростис замер к нему спиной, слегка повернув голову в его сторону. «Отпустил, потому что она очень просила». Голос Нага, казалось, звенел от металла в нем. «Как искать, пока не знаю». Затем отвернулся и исчез в комнате. Риар отметил, что для безногого существа он двигался чересчур быстро. Сжав досадливо кулаки, он направился к костру. Одежда еще была влажной, но пришлось ее натягивать. Одеваясь, он, тем не менее, бросал хмурые взгляды в сторону комнаты, где исчез Кростис. Он прокручивал раз за разом в своей голове его встречу с Карасуи, ее скупые рассказы о своем избраннике. Понятно, почему она не сказала большего. Но почему она собралась за него замуж? Может, Нак ее чем-то одурманил? Но Карасуи не выглядела одурманенной. Кростис не заставил себя ждать. Он появился у костра уже в полной готовности, одетый в кожаную куртку и повязку с убранными волосами. За его плечами была увесистая сумка. «Без оружия?» Не глядя на него, уточнил Риар, натягивая сапог. В нем неприятно чавкало. Кростис промолчал. Эльф засунул свои мечи за спину. «Сначала давай вернемся на то место, с которого вы расстались», — сказал Кростис, и они двинулись из храма. Нак двигался так быстро и бесшумно, что Риар уже через пару часов сомневался в том, что ноги — лучший вариант. Он украдкой рассматривал своего попутчика. Ему никогда еще не доводилось видеть нагов, и он чувствовал тот первобытный ужас, который эти существа испокон веков вселяли в эльфов. Все это время они двигались молча. Вечером они вступили под деревья и сделали передышку. Риар устало откинулся на ствол дерева и прикрыл глаза. Он слышал, как Кростис слегка чем-то чиркнул, а потом сквозь его сомкнутые веки проник свет и тепло от костра. Нак обернулся к нему, протягивая что-то во фляге. «Что это?» — подал голос эльф и сам удивился, как тяжело ему говорить. «Ты сильно устал, а это поможет тебе продолжать путь», — объяснил Кростис и отвернулся к костру. Риар пожал плечами и выпил несколько глотков. «Ну и дрянь!» — скривился он, возвращая флягу. Кростис усмехнулся. Но уже в следующее мгновение эльф почувствовал как будто пульсацию крови в теле. Мышцы стремительно наливались силой, голова прояснялась, а дышать стало легче. Он изумленно перевел глаза на Нага. «Надеюсь, это не скума. Хотя что там, У Скумы таких эффектов не было, скорее наоборот. «Нет», — ухмыльнулся Нак и опустился у костра. Вечер был на удивление умиротворяющим. Сквозь листву проникали лучи садящегося светила, а спускающаяся темнота будила сверчков. «Так это ты ее вылечил?» — сказал вдруг Риар. Нак перевел рыжие глаза на огонь и как будто углубился в какие-то свои мысли. «Зачем она тебе?» — прервал его размышление Риар. Кростис снова взглянул на него и спокойно ответил. «Я люблю ее». Риар усмехнулся. «Да ты посмотри на себя, ты же...» Он вдруг запнулся под серьезным взглядом полузмея, но упрямо продолжил. «Ты же совсем ей не подходишь». «А ты?» — спросил тот вроде бы серьезно, но неуловимая улыбка, тем не менее, не оставляла иллюзий по части его отношения к вопросу эльфа. «Ты подходишь?» Риар нахмурился. «Я знаю Карасую очень давно», — уперто проговорил он. «Не могу понять, как она согласилась выйти за тебя». «Не знаю, как», — пожал плечами Кростис. «Но я очень ценю ее согласие». Риар упрямо посмотрел на Нага. Его ужасно бесила манера его попутчика вести себя и отвечать на вопросы. Он просто не давал себя спровоцировать. «Я не отдам тебе ее вот так», — тихо, но твердо проговорил Риар. Кростис, казалось, попрощался с надеждой спокойно подумать и перевел раздраженный взгляд на назойливого эльфа. «У тебя непонятные мне представления о любви, эльф. Для тебя любовь — это обладание». Он подхватил сумку и начал устраивать ее у себя на плечах, освобождая волосы. «Ты рассуждаешь о ней, как о вещи». Он повел рукой, и костер погас в ту же секунду. Нак перевел глаза на эльфа. «Ты не отдашь ее мне», — согласно было кивнул он, но вдруг весомо добавил. «У тебя ее нет, как и у меня». Он еще секунду смотрел на Риара, потом отвернулся и бесшумно скользнул в сторону от поляны. Эльф подскочил и бросился за ним, скрипя зубами. Дельфи споткнулась об очередной долговязый корень под ногами и упала на колени, подняв клубки пыли. Предводитель Дроу, который шел за ней следом, быстро опустился рядом и осмотрел ее. При солнечном свете оказалось, что эльфов в группе ровно 20. Все они были темнокожие, но не настолько, как народ Риара. Кожа скорее была темно-серой. Белки глаз были обычными белыми, как у всех эльфов. Только красный цвет глаз был не редкостью, а черный цвет волос, который у Хельмаруи считался проклятием и признаком дурной крови, у Дроу был таким же обыденным, как и белый. «С тобой все в порядке?» — проговорил главарь. «За товар переживает», — горько подумала про себя Дельфи. Они шли всю ночь и полдня, изредка останавливаясь на привал. Ноги у Дельфи заплетались все сильнее. Местность, которая открылась ее глазам с рассветом, была ей незнакома. Редкие карликовые деревья покрывали степь, трава пыльного желтого цвета удручала взгляд, а впереди высилась горная цепь. Но горы — это могли быть только одни — Сардаар. Их вершины покрывали вечные ледники, а сами горы таили в себе много опасностей. Воздух в их близи становился как будто кристальным. Даже клубы поднятой Дельфи пыли тут же осели на искрящуюся росой траву. Это при том, что был уже день. Предводитель быстро подозвал одного из своих людей и что-то сказал тому на их языке. Эльф быстро подсел к Дельфи и попытался взять ее на руки, но она вся подобралась и попятилась. «Не бойся», — поспешил успокоить ее главарь. «Дзерг тебя просто понесет. Он будет аккуратен». и, не давая ей более возможности возражать, он направился вперед. Тот, кого назвали Дзерг, тут же поднял Дельфи и, подкинув слегка на руках, устроил ее у себя на груди. Группа продолжила путешествие. За все время Дельфи даже не пыталась выяснить, куда ее ведут. Она была уверена, что ей не скажут. Ее кормили и в целом обращались очень учтиво. И ни о чем ее также никто не спрашивал. Ясно было, что она была просто их заданием. На очередном привале, когда Дзерг опустил ее на землю, к ней подошла единственная в группе женщина. Она приблизилась к Дельфи, беззастенчиво пробежала по ней взглядом и ухмыльнулась. Дельфи отвернулась от пришелицы, но та вдруг подала голос. «Куда ты дела свое кольцо?» — спросила она. Ее голос был звонким и режущим, как лезвие ножа. Говорила она с акцентом. Дельфи посмотрела на нее, сузив глаза. «Ты отдала кольцо черному?» — насмешливо спросила она. «Не твое дело», — проворчала Дельфи в ответ. Женщина расплылась в улыбке. «Надеешься, что он поможет?» — расхохоталась та. «Эти черные — просто предатели, жалкие земляные черви». Последние слова она выплюнула с такой неприязнью, что Дельфи поежилась. Черты довольно красивого лица незнакомки исказились гримасой отвращения. Дельфи промолчала, уставившись на свои руки. За время путешествия кожа на руках сильно обветрилась и загорела. От кольца на среднем пальце левой руки осталась светлая полосочка. Дошел ли Риар до Кростиса? Смогут ли они найти ее? О том, что вообще будет с Риаром, когда он поймет, кто ее избранник, Дельфи старалась не думать. И еще одна мысль не давала ей покоя. Стоило ли вообще подвергать их обоих такой опасности? Мало ли куда ее тащат. Может, ей уже не спастись? «Куда меня ведут?» — вдруг спросила она у эльфийки. Та помолчала, оценивающе рассматривая пленницу. «Мы сопровождаем тебя по просьбе одного правителя. Он очень хочет с тобой познакомиться». Ухмыляясь, ответила она. «И что за правитель?» — спросила Дельфи. Но эльфийка лишь улыбнулась и, отвернувшись, зашагала прочь. Дельфи мрачно посмотрела на горы. Кростис не будет терять времени, и, скорее всего, они уже в пути. Но как они смогут ее найти, если им неизвестно ничего? Как дать ему знать? Она могла бы поговорить с ним в воде. Но это было невозможно сейчас. И тут взгляд Дельфи скользнул по сапогу, в котором таился маленький нож. Дельфи осторожно вытащила его и спрятала в ладони. «Прости, но это единственный способ». Кростис внимательно осматривал место их стоянки, с которого увели Дельфи. Риар молча наблюдал за ним, но, наконец, не выдержал и стукнул кулаком по стволу. «Дроу никогда не оставляют следов, ублюдки!» — выпалил он. «Ни сломанных веточек, ни следов на земле!» Кростис бесстрастно и слегка отчужденно глянул на него, потом перевел взгляд в ту сторону, куда они ушли. «Ты колдун?» — спросил нетерпеливо Риар. «Нет», — ответил Кростис. «Тогда как ты понял, что они туда ушли? Я не вижу ничего». «Но ты постоянно туда смотришь», — пожал плечами Нак. Риар возмущенно втянул воздух в легкие и сузил глаза. «Скажи, пожалуйста, что мы будем делать?» — раздраженно проговорил эльф и скрестил руки на груди. «Зачем я терял столько времени, чтобы притащить сюда тебя? Я бы сразу мог попытаться последовать за ними и умереть», — закончил Кростис, отворачиваясь. «Она спасла тебя». Риар застыл, огорошенный этими простыми словами, как пораженный молнией. Когда он вновь посмотрел на Нага, Тот застыл в странной позе, глядя на свое предплечье. С него сочилась кровь и стекала под его ладони красными каплями. «Что это?» — воскликнул Риар. «Это послание от Дельфи», — проговорил Кростис, не сводя глаз с запястья. Риар бросился к Нагу и застыл, в ужасе глядя на то, как на его коже проступают буквы одна за другой. «Сардаар». «Сардаар?» — возбужденно проговорил Риар, с трудом понимая то, что происходило перед его глазами. «Пепельные горы», — спокойно сказал Кростис. Он некоторое время молчал, не глядя уже на свою руку. Потом, как ни в чем не бывало, поправил сумку, зажал второй рукой царапины и обернулся к Риару. «И ты не колдун!» — ехидно заметил эльф. «Пошли!» — только и сказал Кростис. И, не дожидаясь, двинулся в ту сторону, куда ушли полтора дня назад дроу с Дельфи. Риар молча сузил глаза и направился за Нагом. Следующим вечером наемники сделали остановку. Предгорье Сардаара встретило путников холодным ветром. Небо затянуло мутной серостью, как если бы оно собиралось разразиться снежной бурей. Дельфи выдали теплый плащ и куртку. Сидя у костра, она мрачно наблюдала за своими провожатыми. Они были под стать пейзажу, такие же серые и хмурые. Ей показалось, она поняла, почему Риар так их и не любил. Некогда сильнейшая раса сейчас влачила жалкое существование кочевников и наемников. Дроу общались между собой на своем каркающем языке, при этом они почти не обращали внимания на свою пленницу. Наконец, девушка потеряла к ним интерес и обернулась в сторону оставшейся позади равнины. «Ты все ждешь!» — неожиданно раздалось за ее спиной. Она полуобернулась к воительнице. Та оделась в теплые меха и теперь была похожа на королеву. «Что тебе от меня нужно?» — нахмурилась Дельфи. «Тебе недостаточно того, что вы похитили меня ради собственной выгоды и теперь тащите куда-то, и вам совсем наплевать куда?» Эльфийка неожиданно опустилась рядом. «Такова судьба тех, кто слаб», — сказала она также, вглядываясь в горизонт. «Так это ты, предводитель», — внезапно сказала Дельфи. Эльфийка удивленно подняла бровь, но потом улыбнулась. «Ты ошибаешься. Слаб не тот, кто не может тебе в ответ всадить клинок», — сказала Дельфи и отвернулась. «Это все сложности, золотоволосая», — усмехнулась женщина. «У нас все проще. Прав тот, кто сильнее, хитрее и безжалостнее». Она скривилась в ухмылке. «Как будто у твоего дружка все по-другому». Дельфи раздраженно втянула воздух. Руки так и зачесались всадить ей припрятанный ножик под ребра. Она прикрыла веки, успокаиваясь. «Риар прав, она слишком вспыльчива». «Тебе легко говорить», — усмехнулась она и посмотрела в упор на предводительницу. «Вы вышли всей толпой на нас из леса. И то мне пришлось уговаривать его не бросаться резать вам глотки, а ты...» Глаза ее собеседницы опасно сузились. «Прячешься за спинами своих воинов», — презрительно закончила Дельфи. «Я заслужила это право в равной борьбе», — возмущенно вскрикнула эльфийка и подскочила на ноги. «Мои воины хотя бы не ползают на пузе перед своими женщинами», — криво усмехнулась она. «А эти собаки теряют волю, как только их самка задирает перед ними юбку». Дельфи пожала плечами. Ей давно было безразлично. Предводительница поняла это по-своему. «Какая ты жалкая!» — скривилась она. «И что от тебя понадобилось нашему заказчику?» Она обошла вокруг девушки. «Не знаю», — буркнула та. Скорее всего, на работу нанять меня хочет. Кажется, его нынешние наемники чересчур болтливы». Предводительница открыла было возмущенно рот, но тут же его захлопнула и, развернувшись на каблуках, направилась к своим воинам, сидящим с другой стороны костра. Адельфи смотрела на темнеющий горизонт. Ощущение беспомощности выматывало. Она натянула капюшон на голову и спрятала озябшие руки в рукавах. Ночь предстояла долгая. Риар в очередной раз споткнулся в сгущающихся сумерках и выругался. Ноги заплетались все сильнее. Он усмехнулся, подумав, что Нагу в этом плане должно быть проще. Эльф поднял глаза на спину своего попутчика. Тот дожидался его в нескольких шагах. «Будем ночевать тут», — произнес он, когда эльф с ним поравнялся. «Что, так устал?» — кисло усмехнулся Риар и вдруг пошатнулся. Наг подхватил его под локоть. «Да», — без тени иронии кивнул Кростис. «Толку от нас, если мы завтра к вечеру упадем без сил у подножия Сардаара?» «Делов-то! У тебя осталась в бутылке волшебная жидкость?» — спросил Риар, косясь на рюкзак Нага. Кростис покачал головой. «Тебе уже не поможет». Риар промолчал. Они еще немного продвинулись вперед, пока не набрели на обломок большой скалы. Поросший травой и сухим мхом, камень оказался хорошим прикрытием от поднявшегося ветра. «Придется тебе поджигать камни, змей», — печально констатировал Риар, обойдя скалу вокруг. «Ни одной веточки». Кростис пожал плечами. «На, освежуй». И в Риара полетела увесистая серая тушка. Тот еле успел ее схватить у самой земли. Подняв добычу Нага на уровень глаз, он разглядел в бедолаге жирного большого зайца. Уважительно хмыкнув, эльф достал из-за пояса нож. Кростис тем временем притащил несколько камней. Два длинных и один плоский, размером с голову. Сложив длинные камни параллельно друг другу, он водрузил плоский камень сверху. Риар было ухмыльнулся, но тут же выронил нож от неожиданности. Между камнями вспыхнул огонь. «И где же такому учат?» — прохрипел он досадливо, поднимая нож. Кростис несколько мгновений смотрел на весело разгоравшийся огонек. «Врагу не пожелаешь там оказаться». Наконец выдавил он нехотя, и даже в спустившейся на степь ночи было видно, что он помрачнел еще больше. Риар промолчал. Через некоторое время куски мяса уже шипели на раскаленном камне. Мужчины молчали, расположившись с разных сторон от очага. Каждый думал о чем-то своем. «Как твое имя?» — вдруг раздался голос Кростиса. «Риар», — ответил эльф, не отрывая взгляда от огня. Потом перевел глаза на Нага. Тот лежал у огня на боку, оперевшись на локоть. «Как вы встретились с Дельфи?» — спросил он. Риар пристально на него посмотрел, потом пожал плечами. «Это было зим с десяток назад», — прищурился он, вспоминая, и вдруг усмехнулся. «Она вылетела на меня в лесу». Риар уже сутки стоял в тени большого раскидистого сарийского дуба, цепь которых обозначала границу Даваарда на севере. Осталось совсем немного до конца смены, и он украдкой позволил себе размять пальцы, сжимающие древко копья. Обычное дежурство, обычный день. Душу грела мысль о том, что скоро эти дни закончатся. Скоро он перейдет в личную охрану одной из советниц правительницы, а там — недалеко и до основного войска. По его лицу растеклась легкая улыбка в предвкушении дворцовой жизни. Но тут его грезы прервал приближающийся шорох со стороны ближайших кустов. Эльф подобрался и потянулся к кинжалу на поясе. Рукоятка привычно легла в ладонь, успокаивая дыхание. Вдруг из кустов на него выпрыгнул заяц. Можно было бы опустить оружие, но оно, как живое, ревностно кольнуло руку, требуя крови. Ириар не стал ему отказывать. Животное подскочило в воздух, встретившись с кинжалом эльфа, и рухнуло в кусты. Риар снисходительно помотал головой и уже было собирался шагнуть к добыче, как следом за зайцем из кустов вылетела золотоволосая девчонка. Заметив убиенную тушку зайца в кустах, она резко затормозила и огляделась. Риар с интересом прищурился, выглядывая из-за ствола. Эльфийка настороженно оглядывалась, чуть пригнувшись. На раскрасневшемся лице блестели ярко-зеленые глаза, ротик приоткрыт, жадно вбирая вдох за вдохом, растрепанные светлые волосы прилипли к взмокшему лбу. Выражение ее лица было таким забавно растерянным, что эльф невольно улыбнулся. Он расслабленно подался вперед с любопытством, рассматривая девушку, когда вдруг, в мгновение ока, она повернулась в его сторону. Растерянность смело с ее лица. Рука метнулась от пояса, и в дерево, из-за которого начал было выступать эльф, воткнулся маленький ножик с короткой рукояткой. Эльф пораженно отшатнулся и выхватил меч из-за плеча. «А ну не дергайся!» — услышал он звенящий голос охотницы и с удивлением обнаружил смотрящую ему в грудь стрелу. Когда она успела выхватить лук из-за плеча, он даже не понял. Подняв белоснежную бровь, он шагнул из-за дерева. Девчонка не шелохнулась, но во взгляде промелькнуло сомнение, и этого Риару хватило, чтобы понять, она вряд ли будет стрелять. «Пристрелишь меня из-за зайца?» — почему-то спросил он, хотя обязан был предупредить незнакомку о вторжении ее на границу подземного государства и потребовать убраться подальше. Эльфийка задышала чаще, что совершенно не располагала к молниеносной точной стрельбе из лука. Риар улыбнулся. «Что смешного?» — буркнула она, слегка опуская лук. «Ты смешная!» — покачал он головой. «Налетела на границу Даваарды и размахиваешь луком со стрелами». Он с наслаждением наблюдал, как с ее лица сходит приятный розовый оттенок и меняется на благородный белый. Она опустила лук. «Даваарды?» — удивленно повторила она и вдруг усмехнулась. «Ничего себе!» — поохотилась на зайчика. Она смущенно закусила губы, сложила лук и смахнула мешающие пряди волос с глаз. «Как зайчика делить будем?» — весело спросила она, возвращая стрелу в колчан. «Я, пожалуй, возьму вот этого языкатого симпатичной попкой», — усмехнулся Риар, наслаждаясь как раз видом склонившейся над зайцем девушки сзади. Та резко обернулась и настороженно попятилась. Он расхохотался и направился к нарушительнице границы. «Вообще-то», — начал он по мере приближения, — «за нарушение границы тебе грозит серьезное наказание». Девчонка отступила на несколько шагов, смотря на обидчика из-под бровей. Риару она сейчас напоминала загнанную в дупло древесную кошку, на которых он частенько охотился мальчишкой. «Протянешь руку и оттяпает палец». Он усмехнулся. «Ладно, шучу я». Примирительно поднял он руку. Провоцировать ее на крайние меры не хотелось. «Забирай своего зайца». И тут шустрая девчонка молниеносно схватила тушку и бросилась с ней на утек. Риар было опешил и уже собрался кинуться за ней, но вспомнил, что его дежурство еще не окончено. Он досадливо выругался и поплелся обратно к дереву. Нак улыбнулся и покачал головой. «Потом я ее выследил», — щурясь на пламя, продолжил Риар. «Потребовал вернуть ножик». Он усмехнулся. «Она его так и не вернула». Эль вдруг помрачнел. Она всадила его в сердце одному из моих воинов, когда тот попытался. Риар замолчал, не договорив. Ощущения той ночи нахлынули вновь, сжимая в тиски от чувства беспомощности. Когда вернувшиеся эльфы доложили, что Дельфи затерялась в горном храме и, скорее всего, не выживет, у него как будто из души все выгребли. «Я не успел ей помочь в ту ночь. Думал, потерял ее». Он перевел глаза на Кростиса. Тот задумчиво смотрел в сторону гор и, казалось, не слушал его. Риар подсел к костру и потыкал куски мяса. «Плохо учился змей», — ухмыльнулся он. «Мясо что-то не печется совсем». И тут вдруг костер вспыхнул так, что эльф едва успел отскочить. Камень в тот же миг треснул и осел внутрь вместе с мясом. «Любишь обугленное?» — рассмеялся Нак. Эльф, севший назад от неожиданности, раздраженно на него посмотрел. «Вот и я не люблю», — пожал плечами Кростис. «Но теперь придется есть». Мясо оказалось вполне себе готовым, и, поужинав, мужчины улеглись спать. «Риар, прости, не очень удачная шутка вышла», — усмехнулся в темноте Нак. «Дельфи мне говорила, что шутки не мое». Риар покачал головой. «И что она в тебе нашла?» — беззлобно проворчал он. Кростис улыбнулся в темноте.